Ядро души – собиратель плоти. Собиратели плоти – могущественные и опасные создания, чья история тянется от самых темных времен Теллуры. Их род невозможно уничтожить, ведь собирателем не рождаются, а становятся. Основные свойства – коллекционирование органов и конечностей, возможность извлекать чужие биологические модификации, возможность улучшать собственные биологические модификации, возможные эффекты ядра души, плюс 2 телосложения за каждый полученный уровень, плюс 1 силы за каждый полученный уровень, дополнительные награды за синергии, жажда, эволюция до ядра души, возрождающий плоть, дополнительное свойство, искажающий плоть, дополнительное свойство, модификации, ускоренный прогресс. Жажда имела 18 ранг, так что до полноценного ядра ей предстояло пройти 2 эволюции. В обычных условиях этот процесс сможет занять дни, недели, а то и месяцы. Альтернативный вариант предлагал получить все и сейчас, причем, одним лишь новым ядром награда не ограничивалась. Довольно соблазнительное предложение, особенно при условии, что за все придется платить кому-то другому. Достаточно всего лишь сожрать вечную, и награда не заставит себя ждать. Естественно, сама трапеза должна пройти по особым правилам и закончиться тем, что девушка лишится вечности. В качестве утешительного бонуса бывшая вечная получит 1000 перерождений и особую награду в виде эволюции соответствующего осколка. Вновь кровавый ритуал оказался куда милосерднее, нежели мимолетный взгляд старшей из сестер, что едва не уничтожил мою душу. Всего за пару часов система подкидывает мне второй способ лишить кого-то вечности. Теллура явно стремилась как можно скорее избавиться от непосильного груза. Аура девушки к этому моменту слегка изменилась, выдавая легкое волнение. Впрочем, эту перемену я списал на затянувшуюся паузу. Предложи система нечто схожее самой вечной, ее реакция должна была быть куда ярче. Видимо, для активации подобных событий нужно выполнить ряд условий, и система не может просто так стравливать между собой вечных. Ничего не подозревающая цель, забытая всеми богами деревня с единственным телепортом, который на ближайшие 2 часа мало чем отличался от простого камня. Признаться, столь идеальные условия пробудили во мне инстинкт охотника и жажду. Кроме того, после потери собственной вечности, любая возможность стать сильнее выглядела более соблазнительно, нежели раньше. 1. Бремя судей. При активации бесконечное бремя вины Алькор получает чистый урон размером 1000% от показателя здоровья, тем самым убивая себя. 2. Знахарка Азалия, супруга Гадара. 3. Хим остался в катакомбах Таргурии, отправившись на разведку в город Скавинов. 4. Золотой жук, один из отпрысков Парии, пожирает однотипные предметы Харанга, после чего переваривает их в один предмет более высокого ранга. 5. Первопроходец, эволюционировавшая профессия шагнувшего за грань, на нынешнем ранге дает плюс 7,5% ко всем характеристикам вне пределов Срединного мира. Глава 12. Блуждание. Столица Гипербореи. Гильдия Чистильщиков. События. После встречи Алькора с Алерией и Калиан. По возвращению из Зала Вечности, Диана вновь оказалась на 5-м этаже Башни Знаний. Первым делом девушка сверилась с внутренними часами и убедилась, что если и отсутствовала в этом мире, то счет шел на доли секунды. Впрочем, даже так девушка опаздывала, и ей пришлось спешить. На полпути от Башни Знаний к Гильдии Чистильщиков девушка получила сообщение от Алькора. Артем, вопреки страхам девушки, не стал заваливать ту вопросами, а лишь убедился в том, что с Дианой все в порядке. Забота со стороны парня лишь усилила решимость шаманки идти до конца, но одновременно с тем в сердце бездны появилось нехорошее предчувствие, которая лишь усилилась после входа в главный холл гильдии чистильщиков. Хмурые лица товарищей говорили о многом. Выслушав краткий пересказ событий, бездна и сама погрузилась в тяжелые мысли. На осмысление новой информации требовалось время. В особенности это касалось обретения Алькором способности лишать игроков вечности. Удивительно, но за все это время Диана так и не услышала Арниэля, хотя девушка отчетливо ощущала его присутствие в переангела. Стоило шаманке вплести артефакт в волосы, как то моментально установила с новой хозяйкой легкую ментальную связь, позволяя ощущать осколок чужой воли в предмете. Причем, сама бездна была уверена, что в любой момент сумеет легко избавиться от чужой метки. В итоге, бездна осталась предоставлена собственным мыслям до самого возвращения Алькора. Благо, парень не стал юлить и сразу перешел к главной теме. «Думаю, остальные тебе уже все рассказали?» В общих чертах, кивнув, Шаманка также решила не ходить вокруг да около, затронув наиболее волнующий девушку момент. «Ты действительно можешь лишить вечного возможности перерождаться?» Вместо ответа Артем призвал и протянул Диане два свитка. Первый в подробностях описывал полученное им задание, а второй – алую слезу, дарованную карной модификацию. Убедившись, что это не собственная, а заемная и к тому же временная сила, бездна почувствовала себя несколько уверенней. «Ты готов на это пойти?» Отложив в сторону свитки, которые моментально развеялись, бездна перевела пристальный взгляд на собеседника. «Между одним из ста и посторонним, я без сомнений выберу первого. Кроме того, далеко не все люди невинны. Мы сохранили разум под алой луной, но так повезло далеко не всем. Учитывая временные рамки, у меня есть все шансы отыскать подходящую цель. Наверное, ты прав». Пусть в ответе Артема имелась своя правда, Диана надеялась услышать в его голосе куда меньше решимости и больше сомнений. «Знаешь, тебе стоит пересмотреть взгляды на своего друга», — наконец-то заговорил старик. Тем не менее, бездна была готова к подобным нападкам. «Ты и сам прекрасно слышал, что Алькор собирается лишать вечности только преступников, да и то его на это вынудила одна из чисел ваших. О, госпожа пророк неправильно поняла суть моего замечания. Возможно, для вас, игроков, потеря вечности — величайшая трагедия, но таков порядок этого мира. Рано или поздно, но даже боги будут стерты неумолимым течением времени. В некотором роде, его выбор даже пойдет на пользу Теллуре. Не пойми меня неправильно, я не желаю гибели вечным, вот только столь тяжелая ноша, непосильный груз для этого мира. Тогда в чем дело? Просто присмотрись к его искре, перо в волосах бездны испустило едва уловимый импульс, легко проникший в голову девушки и достигший ее глаз. Вопреки соблазну, я лишь мысленно усмехнулся и развеял системку. Выбрать подобный путь, сродни плевку в собственное лицо. Сила никогда не была для меня самоцелью, лишь средством, способом выжить. Да, порой я делал неправильный выбор и случившееся с Веровием тому пример, но, тем не менее, я не хотел идти по головам невинных. В любом случае, со временем я сумею создать ядро души жажды собственными силами, так что не стоило калечить судьбу и обрывать вечность девушки. Почти наверняка она ее лишится, но это также не повод. С другой стороны, окажись на ее месте некто сродни дублю, я бы не стал упускать подобный шанс. Девушка тем временем не спешила продолжать разговор, то и дело соскальзывающий в мою сторону взгляд, потирание пальцев о пальцы, эти и многие другие мелочи выдавали ее желание заговорить. Но та явно не решалась. «Давно работаете вместе?» Решил дать собеседнице повод продолжить разговор. Время от времени пересекались до разлома, а после встретились во время явки с повинной, с готовностью ухватилась за возможность та, правда, продолжала смотреть перед собой, а не на меня. Не самый радушный прием, решил продолжать подыгрывать. Да нет, как раз наоборот. Встретили неплохо, даже кое-каких наград накинули за добровольное сотрудничество, но вот дальше. Замолчав, девушка резко обернулась, выпалив на одном дыхании. «Слушай, ты ведь тот палач, который был на эшафоте. Агрессия ассасина, странное поведение девушки, отдельные фрагменты головоломки начали собираться в целостную картину. Правда, пока я видел лишь ее общие очертания. Троица была связана с тем, что случилось на эшафоте или вернее, с кем-то из заключенных. В мои руки попало всего двое, причем ордеру я сразу исключил как связующее звено. Судя по всему, она была близка лишь со Славаном, а значит оставался Веравий, что усложняло ситуацию. В целом, никто не мешал мне попросту все отрицать. Выходя на эшафот, я намеренно исказил маску двуликого и более не возвращался к тому образу. Некогда плащ чемпиона, пройдя через ряд модификаций, растерял былой блеск и обратился в мало чем примечательную деталь. Серый, потертый, подобных тысячи вокруг. Остальная экипировка практически не засветилась во время казни, но даже если я ошибаюсь, за прошедшее время я успел дважды ее сменить. Первый комплект не пережил драку с Гунгуном и последующую встречу с пустотой, в то время как второй пришел в негодность после близости с Шаризерой. Тем не менее, я не стал отпираться и просто кивнул в ответ. Компаньоны пусть и не могли знать наверняка, но судя по всему, были уверены в моей личности. Отрицание лишь подольет масла в огонь, а так, у меня был шанс распутать этот клубок. Мы так и думали, девушка бросила полный эмоций взгляд, но спустя десяток секунд его отвела, игра в гляделки прекратилась толком и не начавшись. Трудно смотреть в упор на гладкую поверхность маски, лишенную даже намека на вырезы под глаза. Кроме того, даже ослабнув после контакта с пустотой, артефакт оставался подарком самой серой госпожи, а подобное не стоило списывать со счетов. «Это ведь не все, что ты хотела сказать». Провал с переглядыванием сбил боевой настрой собеседницы, так что пришлось ее подтолкнуть. «Верави, что ты с ним сделал?» Привел в исполнение приговор. Девушка сжала кулаки, на этот раз куда увереннее сверля меня взглядом. Возможно, она рассчитывала услышать раскаяние в моем голосе, но оказалась разочарована. Пусть казнь оставила в моей душе тень вины, но не более того. «Лия», голос молчуна оказался низким и грубым, кроме того, казалось, что каждое слово дается вечному с большим трудом. Стриж нашел цель. Парень крайне не вовремя и, возможно, далеко не случайно заговорил. Девушка явно собиралась продолжить, но в итоге лишь фыркнула и отошла в сторону. В общем, пусть я и подтвердил прошлые догадки, ситуация яснее не стала. Стриж скоро вернется. Ждем. Последняя фраза адресовалась конкретно мне и смахивала на провокацию. Нет никаких гарантий, что конфликт не выйдет на новый уровень после возвращения ассасина, ведь тогда на их стороне будет явный численный перевес. Впрочем, я этого не особо боялся. Пусть сейчас я и не был на пике формы, в собственной возможности выжить посреди спонтанной драки не сомневался, ведь в отличие от Гунгуна, троица ничего не знала о моих приемах и уловках. Естественно, риск присутствовал, но он был малой ценой за возможность узнать врага. Кроме того, если компаньоны решат перейти черту, в будущем у меня не будет поводов сдерживаться. В конце концов, мне еще следовало погасить долг перед Карной, а перспектива лишить Лию вечности, ради обретения силы, растеряет всю аморальность. Молчун тем временем призвал оружие, посох с гроздью фиолетовых кристаллов на вершине, чем подстегнул мою паранойю. Впрочем, нападать на меня никто не стал, по крайней мере, пока. К слову, моя прошлая догадка относительно расы парня оказалась неправильной. Если отсутствие бороды я мог списать на особые свойства маски, то вот фиолетово-синей кожи и трехпалой руке у меня объяснений не нашлось. Откровенно говоря, эти детали никак не вязались с известными мне расами. Следует уделить больше внимания изучению второго тома «Бестиария», а заодно добыть первый, информация никогда не будет лишней. Относительно экипировки молчуна мне было нечего сказать. После призыва посоха, фиолетово-кожий стоял подобно статуе, что не давало разглядеть новые детали. Впрочем, я потратил на это дело не так много времени. Учитывая возможности стрижа, мне пришлось сосредоточиться на наблюдении за местностью. Ассасин не заставил себя долго ждать. Смазанный силуэт показался минут через 7, при этом он даже не пытался зайти со спины. Кроме того, Вечный сам проявил себя, не дойдя до портальной площадки, на которой я стоял. Туда же подтянусь молчун Илья. Вопреки моим ожиданиям, воссоединившись, троица не спешила нападать. При этом довольно любопытно вела себя аура стрижа. Помимо злости, чувствовались отголоски облегчения. Словно он хотел даже не отомстить, а обличить палача. «Смерть Веравия, на твоих руках», словно приговор бросил ассасин, вот только я уловил сомнения в его голосе. Поведение союзников выглядело все страннее, подогревая желание докопаться до правды. Решив в очередной раз подыграть, демонстративно отступил на шаг. Подобный ход легко принять за подготовку к бегству, отличный триггер для нападения, вот только стриж отреагировал на него иначе, нежели я ожидал. Видя, как я отступаю, Вечный выдал пренебрежительный смешок и расслабился. Словно, все это время он только и пытался, что получить признание вины, а добившись цели, наконец-то успокоился. Цель засела посреди могильника в 5 километрах от деревни. Земля пропитана эманациями смерти. Причем если от внешнего периметра просто веет мертвечиной, то внутренний окружен полноценной оградой из гробов и те явно непростая декорация. Зомби крепко обосновался на кладбище, так что я не стал лезть вглубь. На этот раз стриж попросту игнорировал мое присутствие, демонстративно повернувшись спиной. Довольно интересный результат. Звучит проблематично, с толикой волнения в голосе прошептал Илья. Проведем разведку боем, не впервой, полный бравады голос и брошенный в мою сторону презрительный взгляд говорили о многом. Попытка выделиться за мой счет скорее удивила, чем разозлила. Манера поведения союзников выглядела все более странно, учитывая, что драки троица предпочла словесные нападки, не видел смысла и дальше провоцировать Вечных. Вместо этого решил напомнить ассасину о нашем уговоре. Сам Вечный явно не собирался проявлять инициативу. Как насчет обмена информацией? Прочность свитка постепенно падала, грозя обнулиться меньше, чем через 10 минут. Так что я не стал тянуть и материализовал и протянул пергамент. Обмен подразумевает, что тебе есть, что предложить нечто взамен, с пренебрежением бросил убийца, тем не менее, протянутый свиток взял. Стриж замолчал, проглотив очередное язвительное замечание, он погрузился в чтение, выдавая возникший интерес. Ты ничего не забыл, ждешь благодарностей, опомнившись, ассасин решил сходу огрызнуться. Нет, хочу увидеть, что удалось достать вам. Давай каждый будет заниматься своим делом. Ты не лезешь в нашу работу, мы же закроем глаза на то дерьмо, которым будешь заниматься ты. Уговор был другим. Смерив меня злым взглядом, стриж с явной неохотой передал свиток. Учитывая столь явное нежелание делиться информацией, я ожидал увидеть кладезь ценных знаний, но реальность преподнесла сюрприз. На листке в моих руках хватало текста, но он по большей части повторял то, что я прочел еще в карете. Причем одни и те же данные повторялись по несколько раз, просто разными словами. Если убрать все лишнее, то новой информации наберется едва пару строк. Главной фишкой гробовщика, вполне ожидаемо, являлся гроб. В зависимости от особенностей хозяина, тот мог выступать как в роли оружия, так и брони или источника благословления или проклятий. Иными словами, саркофаг мог оказаться чем угодно. Здесь нет описания нового таланта и хор, да и сам свиток с минуты на минуту будет уничтожен. Да уж, ну, большего я и не ожидал. Очередной выпад стрижа не удивил, а лишь подтвердил догадку относительно возраста парня. Верави не был другом этой компании, но они были с ним как-то связаны. Возможно, именно троица поймала Вечного и передала его бургомистру. Случившееся на эшафоте спровоцировало чувство вины и желание переложить эту самую вину на кого-либо. Естественно, что палач оказался наилучшей кандидатурой. Получив мое признание, стриж решил закрепить успех нападками, попутно подтверждая статус лидера. А вот с поиском информации по гробовщику вышла явная промашка. В попытке извернуться и избежать щекотливой ситуации, собеседник решил воспользоваться древней мудростью. Лучшая защита – это нападение. В целом, догадка относительно возраста стрижа многое бы объяснила. Если отложим нападение минут на 40, то я смогу помочь. Изначально, получив задание, я не планировал влезать в драку. Во время разговора бургомистр ясно дал понять, в чем заключается моя роль, да и лишний раз показывать собственную силу не хотелось. Кроме того, я в целом не рассчитывал на столь быстрое развитие событий, предполагая потратить на поиски и погоню не один час. В итоге, попросту упустил один очень важный момент – тайминг объятий суккубы. Проклятие, снижающее в половину показатели здоровья, выносливости и маны, попутно ослаблявшие регенерацию на четверть, далеко не мелочь. Кроме того, объятия также резали ментальное сопротивление. Учитывая, что на счету гробовщика несколько вечных с выжженным разумом, недооценивать этот момент не стоило. Слушай, показная бравада тут никому не нужна. Это не твои забавы на эшафоте с людьми, у которых даже нет шанса ответить. Реальный враг не будет просто стоять и смотреть, как ты его пытаешь. Если ты этого не понял, то намекну. Все игры закончились. Вон та фигня в небе, не нарисованный шарик, а наша мать ее земля. Палец Ассасина указал точно на разлом в небе. Слова парня удивили. Несмотря на поведение в целом, он довольно быстро подстроился под новые реалии мира. Впрочем, это также говорило в пользу прошлой догадки. С возрастом, люди костенеют и им куда сложнее адаптироваться под ситуацию. Естественно, есть исключения, но их единицы. Собственно, я тому пример. Меня обрабатывали и подготавливали не один день, да и то, я до последнего цеплялся за устои прежнего мира. Стриж подстроился под правила нового мира куда быстрее, но ему все еще не хватало жизненного опыта. Излишний напор мог поставить под угрозу все задания, а у меня на него имелись определенные планы. 40 минут не сыграют особой роли. Гений, из-за тебя мы потеряли кучу времени, и если ты не заметил, то вот-вот наступит сумерки. Предлагаешь дожидаться ночи? Кроме того, ты уже показал, чего стоишь, так что обойдемся без твоих советов. Стоило признать, отчасти стриж оказался прав. Полагаясь на всевидящие глаза и бессонницу, я давно не следил за временем суток. Даже с потерей демонического ока, мало что поменялось. Да, ночью насыщенные краски мира тускнели, уступая место многообразию всех оттенков серого, но не более того. Остальным сражаться во тьме будет куда сложнее. И да, не воспринимай мои слова как заботу, парень все сильнее распалялся, но в один момент резко успокоился. В общем, не грузи, стоишь здесь и ждешь. Пускать на самотек ситуацию не собирался, но и спорить было бесполезно. Стриж тем временем, не получив ответа и сделав определенные выводы, переключился на компаньонов. Лия, заканчивай этот маскарад, мы на территории врага, так что давай без своих сантиментов. К спутнице парень обратился куда мягче, но с нажимом. Девушка, бросив на меня мимолетный взгляд, с явной неохотой сменила одежду. Система не успела избавиться от всех игровых костылей, по крайней мере, на данный момент, так что Лия потратила меньше секунды на замену экипировки. Общая гамма осталась прежней. Сочетание темно-коричневого и оливкового цветов, но все остальное изменилось. Новое платье было из грубой ткани и куда короче, едва доходя до колен, да и то, пара глубоких разрезов по бокам открывала бедра девушки. Верх также стал куда откровенней. Декольте, обнаженные плечи. К элементам полноценной брони с трудом можно было отнести разве что металлические наплечники и защиту для голени. Девушка явно делала акцент на скорости, правда, на этом фоне в глаза бросалось отсутствие обуви. Помимо ранее замеченного ожерелья из клыков, Лия носила схожий по дизайну пояс. Весьма необычное украшение для девушки, но оно неплохо сочеталось с другим элементом одежды, накидкой из волчьей шкуры. Причем вместо капюшона у той была волчья голова. Общая гармоничность всех вещей наводила на мысли о полноценном сете. Инородно выглядела разве что маска, но ту девушка явно получила к заданию. Если экипировка действительно из комплекта, то Лия – опасный соперник. Правда, в глазах девушки эти вещи имели серьезный недостаток. Едва повседневная одежда сменилась боевой экипировкой, Лия принялась кутаться в попытке прикрыть полуобнаженное тело. Задача довольно сложная, учитывая весьма скромные объемные одежды. В итоге Вечная покинула портальный круг, опередив остальных компаньонов. Впрочем, ее опасения были напрасными. Зная потенциальный возраст Лии, я смотрел на нее как на ребенка. Фиолетовокожий обошелся без подобных метаморфоз. Собственно, Молчун никак не изменился, а ведь сквозь серый потрепанный плащ не мелькало никакой брони. Не исключено, что трехпалый аскет, но я не спешил с выводами. Нет никаких гарантий, что под невзрачной накидкой скрывается ходячее хранилище боевых артефактов. Постарайся не сдохнуть, пока нас не будет. Пусть живых здесь сейчас и нет, все может резко измениться после начала боя. В руках парня появилась сфера, которую секундой позже он бросил мне. Ничего не объясняя, Стриж активировал скрытность, причем на этот раз та затронула Илью с Молчуном, после чего вся троица ретировалась. Брошенный предмет оказался защитным артефактом, способным создавать купол-барьер вокруг хозяина. Весьма ценная игрушка, учитывая тот факт, что любая тварь ниже сотого уровня навряд ли сумеет через нее пробиться менее чем за полчаса. Естественно, это правило не распространялось на боссов. Столь щедрый жест удивил. Вопреки всем нападкам, Стриж решил позаботиться о моей безопасности. В глазах группы я не представлял никакой угрозы. Потертый плащ не только не привлекал к себе внимания, но при этом отлично скрывал хвост, щупальца резавия и левую лапу, сила распада которой искажала само пространство. А скалы крылья я до сих пор не призвал. А мелькавшая у них перед глазами остальная экипировка, защита ног, отставала на пару десятков уровней от моего собственного, да и качество оставляло желать лучшего. Конечно, я прекрасно понимал, что парень печется о выполнении миссии, но и это было неплохо. Во всяком случае, это лучше, нежели ожидать подлянку от союзников на каждом шаге. Впрочем, последующие несколько минут я пристально изучал артефакт на предмет скрытого механизма, вроде бомбы. Обошлось без сюрпризов. К этому моменту охотники за головами смогли уйти на приличное расстояние, так что я выпустил на волю искателей и призвал серого ворона. Пернатый, вне узких коридоров шахт, чувствовал себя куда лучше и довольно прокаркав, взмыл в небо. Ну а искатели действовали в привычной им манере, растекаясь волной по округе. Тандем из двух видов разведчиков, полностью провалившийся в испытании под землей, на открытом пространстве раскрылся в полную силу. Ворон, набрав приличную высоту, позволял охватить огромный участок территории, но упускал многие детали. В то время как орды искателей быстро изучали и заполняли возникшие пробелы, следуя в нужном направлении. Пользуясь моментом, решил опробовать и сродство, способность видеть мир глазами ворона. В отличие от мозаичного зрения копа, пернатый выдавал более привычную картинку. Правда, и тут не обошлось без особенностей. Фокусировка взгляда на любой точке звучит интересно, но лишь до того момента, пока не испробуешь ее на собственной шкуре, да еще и во время полета. Эффект оказался весьма далек от обычного бинокля. Способность являлась врожденной и не имела кнопки активации, а включалась самостоятельно, едва мозг получал нужный сигнал. В моем случае триггером служил сосредоточенный взгляд на любой точке. Разобравшись, в чем дело, я как мог, пытался контролировать процесс, но то и дело сбивался. Сказывалось отсутствие опыта и банальная привычка подмечать детали. В такие моменты предмет, на котором сфокусировалось зрение, в разы увеличивался, а весь остальной мир обращался в изогнутый и размытый фон. Ощущение свободного полета в сложившихся условиях сильно мешало и отвлекало. Слишком непривычно ощущать пустоту вместо твердой почвы под ногами. Благо, после активации сродства я мог не брать пернатого под полный контроль и выступал скорее в роли запасного пилота или даже пассажира. В противном случае, Серый погиб уже спустя пару минут. Тем не менее, объединение разумов явно мешало ворону, что сказывалось на общей скорости. Благо, отыскать нужное место не составило труда. Нужный холм разительно отличался от своих собратьев. Пусть вокруг и чувствовалось веяние смены сезонов, но трава везде только начинала чахнуть, в то время как территория кладбища выглядела безжизненной. Грязь, мертвые растения и редкие скрюченные деревья. Впрочем, все это терялось на фоне чистокола из гробов чуть выше по склону. Обилие налипшей грязи, ветхий вид и ворох разрытых могил хорошо давали понять, как и откуда появилась эта ограда. Гробовщика искать не пришлось. Зомби мерно покачивался в центре кладбища, на вершине холма. Рослый, выше 2 метров ростом зомби, очень походил на изображение в бестиарии, но имелись и отличия. Темно-серую кожу, чем-то походившую на сухой могильный камень, покрывала вязь оккультных узоров. Благодаря фокусирующемуся зрению пернатого, мне удалось разглядеть каждую деталь рисунка, но даже с помощью живого ритуала, получилось распознать лишь несколько отдельных рун. Остановка времени, отрицание тления, снятие ограничений. Удалось разгадать лишь название рун, для более тонкого анализа требовалось время, но даже так, было над чем подумать. В отличие от артефактов, чьи названия могли несколько приукрашать возможности оружия или экипировки, с рунами дела обстояли иначе. Имя являлось отражением руны, ее сутью. Даже через глаза ворона я чувствовал силу каждого отдельного узора, что уж говорить о полноценном руническом слове. Экипировка оказалась под стать, с особенностями. Одежду вечному заменяли полоски кожи, намертво спаянные металлическими заклепками с плотью. Если не всматриваться, то со стороны это походило на фартук, но возможно являлась модификацией сродни экзоскелету. Главное оружие гробовщика, саркофаг, выглядело еще более интересно. Размерами артефакт превосходил хозяина, и в то время как его нижняя стенка практически упиралась в землю, верхняя часть возвышалась над головой зомби на 1/3 метра. Старые, потрескавшиеся, а местами и вовсе прогнившие доски придавали гробу ощущение хрупкости. Вот только интуиция подсказывала, что по прочности гроб не уступал ласкалу. Помимо этого, из пролома в саркофаге тянулась мумифицированная рука, крепко сжимавшая фонарь. Учитывая, что целью был вечный, навряд ли это был простой элемент декора. Вместо маски зомби носил фрагмент черепа, от которого вниз тянулось 2 ремешка, на которых болталась подвешенная нижняя челюсть. Трудно сказать, принадлежали обе кости одному существу или разным. Финальным штрихом образа стали четки из черных и белых камней. Зомби мерно перебирал бусинки, не сводя взгляда со статуи перед собой. Поначалу поросшая мхом скульптура не вызвала особого интереса, но стоило присмотреться, и я быстро изменил свое мнение. Кутавшаяся в плащ девушка, чье лицо наполовину прикрывал капюшон, могла сойти за плод фантазии скульптора, но от скульптуры веяло силой, смертью и чем-то знакомым. По спине пробежал холодок, скульптура изображала смерть. Облик разительно походил на серую госпожу, с которой мне однажды довелось встретиться. Учитывая отголосок силы одной из сестер, статуя не могла быть простой и, тем не менее, ее покрывал узор трещин. Подобного врага не стоит недооценивать. Отыскать компаньонов оказалось куда сложнее. Без возможности видеть искру, поиски ощутимо усложнились. Лишь благодаря статусу компаньона и тому, что я знал, кого и примерно где искать, это удалось сделать относительно быстро. Троица обнаружилась у границ холма. Вечные притаились за огромным валуном с редкой порослью рядом. Гигантский камень оказался единственным достаточно крупным укрытием, за которым могло спокойно уместиться 3 человека. Подлетев поближе, я сумел относительно четко различать силуэты компаньонов. Стриж активно жестикулировал и что-то говорил, в то время как Лия кивала и редко добавляла что-то от себя. Трехпалый просто стоял и слушал. К сожалению, возможности ворона не позволяли подслушать разговор, оставалось полагаться лишь на увиденные жесты. Троица явно прорабатывала план, но все тонкости обсуждений прошли мимо меня. Переговоры закончились лишь с наступлением сумерек. Возможно, понимая, что время уходит, троица начала действовать. Лия наконец-то призвала оружие. 2 клинка в форме полумесяца завершили образ дикарки-убийцы. Едва оружие оказалось в руках девушки, как та плавным движением оставила на собственных бедрах 2 кровоточащие полосы. Одновременно с этим янтарем вспыхнули глаза на волчьей голове. Сосредоточившись на накидке, из-за особенностей птичьего зрения, я едва не упустил важный момент. Стекавшая по ногам девушки кровь, не добираясь до земли, обращалась в красную взвесь. Алая марева, подпитываясь от хозяйки, быстро обретала форму. Прошло не более 5 секунд, а рядом с вечной уже стояла пара волков. Нет, варгов, тварей куда более опасных. Оружие стрижа оказалось не менее интересным. Золотая рукавица начиналась от локтя и ближе к кисти приобретала форму львиной головы, из пасти которой выходил клинок. В целом, неплохая комбинация с классом убийцы, если закрыть глаза на размеры лезвия. Ширина с ладонью основания и длина около полуметра, столь громоздкое оружие никак не вязалось с ассасинами, специализирующихся на тихих и незаметных убийствах. Трехпалый остался верен себе, обойдясь без красочных финтов. Сев в позу лотоса, вечный положил посох на колени, после чего погрузился в медитацию. С виду на этом все и закончилось, но спустя пару секунд земля под ногами Лии и стрижа начала вздыматься, выпуская прорастающие огромной скоростью синие минералы. Оба бойца никак не реагировали на быстро разрастающуюся кристаллическую корку и продолжали неподвижно стоять, пока не обратились в подобие минеральных големов. С небольшим запозданием заклинание подействовало и на варгов. Правда, животным было далеко до хозяйки, броня покрыла чуть больше половины их тел. Видимо, имелись некоторые ограничения на взаимодействие с призванными существами. Причем это касалось и массовой невидимости. В отличие от вечных, животные пусть и выглядели смазанно, оставались видны простому глазу. Дождавшись формирования кристаллической брони, ударная группа сорвалась с места, в то время как трехпалый продолжил медитацию. Возможно, заклинание требовало постоянной подпитки с его стороны. Вечные не стали сразу нападать. Вместо этого, перемещаясь по периферии холма, каждый занял свое место. Варги, оставив хозяйку, нацелились на лицо и спину зомби. В то время как Лия и Стриж приготовились атаковать с боков, ничем не прикрытая атака в лоб, как и нападение на защищенную саркофагом спину, заранее были обречены на провал. Скорее всего, им досталась роль пушечного мяса и отвлекающего фактора. Набрав полную скорость, варги первыми бросились вверх по холму, а после и пересекли ограждение из гробов. Вечные все это время отставали примерно на 50 метров, оставляя себе зазор для маневров на случай, если животные активируют ловушку. Вот только как чистокол из гробов, так и сам зомби никак не отреагировали на угрозу. Гробовщик продолжал смотреть на статую смерти, будто весь остальной мир для него не существовал. Столь странное поведение не укрылось от вечных, но безопасности они предпочли молниеносную атаку. Причем действовали они практически синхронно, и это при условии, что не могли видеть друг друга. Сообщения отняли бы слишком много времени, так что у троицы наверняка есть свой способ ментального общения. Первым границу чистокола пересек стриж, Лия намеренно отставала на пару секунд, но вновь ничего. Видимо, полное отсутствие реакции подстегнуло вечных. Лезвия их клинков вспыхнули алым и золотым, в то время как показатели здоровья и выносливости обоих бойцов ощутимо просели. В ход шли мощные, а возможно и ультимативные способности. Происходящее давило на паранойю своей неправильностью, а внутри крепло и множилось предчувствие скорой беды. Сражение с Гунгуном, едва не стоившее мне жизни, заставила пересмотреть взгляды на собственные силы и потенциал других вечных. Добро или зло, Теллури плевать на ярлыки, она ценила лишь вложенные в достижение цели силы. Новому миру безразлично, кем ты был раньше, приложив достаточно усилий, можно стать кем угодно. Стриж и Лия тем временем решили отступить от изначального плана, видимо боясь упустить лучший момент для удара. Пока враг в оцепенении, вечные обогнали варгов. Вот только стоило им переступить незримую черту, как враг отреагировал. Иссушенная рука подняла фонарь выше над головой хозяина, после чего тлевшие внутри артефакта огоньки разгорелись с новой силой, заливая пространство вокруг сиянием горящих душ. Только сейчас я осознал, что тлевшими точками внутри фонаря оказались искры. Вспышка не просто смела покров невидимости, но и ослепила нападавших, делая из Лии и Стрижа отличную цель для атаки. Тем не менее, гробовщик до сих пор просто стоял и смотрел на статую. Оклемавшись, пара бойцов вновь предпочла продолжить нападение. Активировав способность, Стриж в одно мгновение преодолел разделявшие его и зомби полсотни метров. Оказавшись на расстоянии удара, облик ассасина смазался, разделившись на несколько фантомов. При этом каждый нанес удар в уязвимую точку на теле гробовщика. Поначалу я принял способность за обманку, призванную запутать врага, но спустя секунду понял, что навык оказался куда страшнее. На теле зомби осталось 8 колотых ран. Фантомы тем временем слились воедино, и обретший целостность Стриж ушел перекатом в сторону, уворачиваясь от возможного ответного удара. Едва ассасин успел закончить комбо, как эстафету перехватила Лия. Девушка не использовала связки ударов, вместо этого стелясь над самой землей. Она самым краем полоснула гробовщика сзади по ноге, обходя саркофаг и перерубая вечному сухожилие, после чего также резко подалась в сторону для перегруппировки. Сдвоенная атака за раз снесла зомби пятую часть хитов и повесила на того увечья со штрафом на передвижение и несколько кровоточащих ран. Серьезная заявка на победу, но я мысленно приказал Альту следовать в сторону холма. Интуиция подсказывала, что это лишь начало. Тем временем хлынувший из ран черный ихор устремился по выжженным на теле зомби узором к саркофагу, которую артефакт принялся с жадностью поглощать. На короткий миг четки в руках гробовщика дрогнули, и одна из белых бусинок треснула, быстро наполняясь тьмой. Секундой позже сквозь гнилые доски прорвалась новая рука. Конечность выглядела несколько свежей товарки, но при этом была покрыта коркой сухой грязи. Стриж тем временем, наплевав на странное поведение врага, вновь атаковал, пустив в ход очередную способность. Со стороны могло показаться, что клинки в одну секунду стали словно смазанными, но присмотревшись, мне удалось уловить, что те просто вибрируют с огромной частотой и малой амплитудой. Одновременно с этим выносливость и здоровье ассасина опустилась во второй раз. Умение отняло примерно четверть показателей вечного. Учитывая подобную прожорливость, способность не могла быть слабой. Ультимативный прием Стрижа, очень на то похоже. Парень явно намеревался поставить жирную точку в сражении и нацелился на шею врагу. Вот только прежде чем первое лезвие достигло цели, на его пути стала только что призванная рука. Вибрирующие лезвия легко разрывали плоть и дробили кости, но все же сместились в сторону. Впрочем, в ход шел не точечный укол, так что блок не особо повлиял на результат атаки. Первый клинок разворотил грудину, оставив сквозную дыру, выходящую чуть правее позвоночника, в то время как второе лезвие снесло часть костей черепа, обнажив и повредив мозг. Страшные раны, вот только для зомби они не были смертельными, хоть и загнали полоску хитов в красную зону. Мертвяки, наименее приятная для убийц цель, ведь эффект моментальной казни достигался с огромным трудом.